на твоих губах. Мое тело расковано, все мои желания лишь тебе адресованы. На твоих губах оставаться рискованно. Я виновная, но вновь арестована. Давай забудем все, и как мечтали мы, нарушим все правила. Тебе сообщения долго писала я, но вновь не отправила. Тайными тропами, ночью автостопами, снова любовь добиралась к нам. Я в ней утаюсь и ни с чем не спутаю, больше никому не отдам. Пока на твоих губах мое тело рисковано, все мои желания лишь тебе адресованы. На твоих губах оставаться рискованно. Я виновная, но вновь арестована. Пока на твоих губах мое тело рисковано, все мои желания лишь тебе адресованы. На твоих губах оставаться рискованно. Я виновная, но вновь арестована. Давай забудем все, помнишь, как в первый раз. Очень спали мы. Я так хочу сейчас, чтобы объятия снова расплавились.